379, июль, 28. Жестокость людская не имеет границ. И особенно тогда, когда люди чувствуют и воображают себя безнаказанными. Правда, обратный удар кармы настигает жестокость, но разве это уменьшит остроту причиняемых страданий? В задачу ученика входит научиться отвечать на жестокость людскую равновесием, то есть не допускать ни злобы ответно, ни недоброжелательства, ни вообще никаких чувств отемненных. Это очень трудная задача. Привести астрал к молчанию будет победой над ним и означает овладение этой оболочкой. Усилия темных направлены на то, чтобы разрушить равновесие и, разрушив его, вторгнуться в сознание. Недобрые чувства, вызванные с этой целью ими, будут служить им входом открытым. Равновесие является мощным щитом, пока оно не нарушено. Удерживая его, делаете неприступной твердыню сердца.